Во втором семестре, на занятиях по мастерству, настала очередь играть отрывки. Работались отдельные маленькие сценки из пьес, инсценированные рассказы, несложные и по сюжету, и по творческим и философским глубинам. Так, жареные семечки. И все равно это было для нас шагом вперед, какой-то хоть и небольшой ступенькой вверх. Ты становился не безликим участником машинки, а, к примеру, Василием из Горьковской Мальвы, а твоя сокурсница Люся Скудатина была не просто Люся, а Мальва, свободная и, так сказать, манкая рыбачка. Впервые мы прикасались к такому понятию, как образ. Впервые от души к душе протягивались тоненькие, как паутинки осенью, творческие связи, действия и противодействия. Впервые мы соединяли чужие книжные судьбы со своей, и неловкие, как сиамские близнецы, пытались какое-то время жить совместной новой жизнью. Ты всеми силами отказывался от собственного «я». Ты, как вор-домушник, мечтал протиснуться в узкую форточку чужой, незнакомой тебе жизни. Это было интересно и трудно. Не потому, что это на самом деле было трудно. Все-таки какой-то, хоть и самодеятельный опыт у нас к тому времени был, а потому, что создавать образ надо было, исходя из, так сказать, нашей школы, сообразуясь с так называемой системой. Никто не спорит, система эта велика, стройна и гениальна, но прививать ее к неокрепшим душам следовало бы постепенно, не надавливая чрезмерно на метущуюся психику. А иначе вместо путеводной ниточки становится она непосильной ношей, это в лучшем случае, а в худшем – новоявленной иконой, на которую истово молится актер-неофит, исключая собственный опыт, собственное понимание окружающей жизни и ее отображение на сцене. Система плодила себе восторженных почитателей, а хуже восторженного актера ничего в жизни быть не может. В нашем искусстве все-таки предпочтительнее не храм, а мастерская. Виктор Карлович Манюков, как всякий талантливый педагог, счастливо избежал этих крайностей. Сам тон его репетиции был доверителен, спокоен. Он не давил на студента грузом своих подсказок, а всегда делал так, что эти подсказки воспринимались как собственные находки. Пусть маленькие, но самостоятельные. Он всегда был необычно заинтересован предстоящей репетицией, и этим заряжал и нас. Любой твой интересный, пусть самый маленький шажок, был мгновенно замечаем. При этом он как-то весь подбирался, глаза загорались, нос смешно морщился, и слышался какой-то короткий носовой звук, что-то среднее между смешком и хмыком. Этакое «а ну-ка, ну-ка», если перевести на обыкновенный язык. В этот момент он походил на рыболова, стерегущего крупную дорогую рыбу. При всем при том, он никогда не был, что называется, добрым дяденькой. Напротив, что касалось основной специальности, то в этом вопросе он всегда был необычайно требовательным, бескомпромиссным, жестким педагогом. Он буквально зверел, когда замечал у студента признаки творческой лени, самонадеянности, верхоглядства. Особенно не терпел он проявления так называемой «звездной болезни». Расправы с подобными персонажами при всем курсе были ужасающими. Надолго, чаще на всю жизнь запоминал студент подобную выволочку. Замечания его по отрывкам были литературно выдержаны и походили на сатирические афоризмы. Езепов. Играл неплохо, но почему-то левый глаз у тебя все время был на выкате, как у Петра в апоплексии. Кстати, зажатость отдельных частей тела была свойственна почти каждому студенту. У меня, например, она притаилась в крыльях носа. В трудных драматических местах ноздри каменели, становились белыми, как примороженными. Гаврилова, вы кого играете? Дульсинею. О, а я думал, Чио-Чио-сан. Почему, Виктор Карлович? Зачем глаза подвела? Миронов, ты напоминаешь паровоз без рельсов и с дырявым котлом. Паром укутался и не с места. Степанов, не преподносите мне неожиданностей. Выбежал этакой выстиранный герой-любовник. Вы посадили ритм. Такое впечатление, что вы играете или глухих, или идиотов. Пеньков, вы напоминаете философа, заблудившегося на острове. Так лениво, как вы, играют 101-й спектакль, и то, если режиссер не смотрит. Кутузова, любовь надо играть звуковой определенностью, а не придыханием. Елисеева со своими блудливыми улыбками в конце. Почему такой конец? Создается впечатление, что тебя с дуру выпустили. Всю сцену на пупе вертелась, а теперь что? Можно отдохнуть? Абросимова, достань другие чулки, а то у этих вязка неравномерная, и создается впечатление, что у тебя волосатые ноги. В поисках меня взволновала только одна вещь. Юбка Киселевой. Раз за разом она почему-то становится короче. Любочка, в этом месте я прошу тебя не плакать, а внутренне материться. Кутузовой, кроме установленных, никаких других звуков не издавать. Миронов, почему ты убежал не в дверь, а втиснулся в стену, как плевок? Первые два курса отношение ко мне Манюкова было ровным, но прохладным. Я это чувствовал, что не прибавляло мне творческой уверенности. Я люблю доверие. Обоюдное. Я сам воспитывался на этом понятии. Когда я чувствую, что мне доверяют, от меня ждут каких-то свершений, я готов, хотел было сказать, горы свернуть, много и с полной отдачей работать. В подобном случае во мне включаются какие-то дополнительные внутренние силы, о которых я и сам не всегда догадывался. А нужно-то было для этого всего лишь ободрительное «хм» Виктора Карловича. Но, боже, редко в эти два года я слышал его в мой адрес. Перелом во взаимоотношениях наметился только к третьему курсу. В чем это выражалось? Я и сам не знаю. Просто я почувствовал какое-то, что называется, потепление климата. Не умом, а как бы кожей, какими-то датчиками. Они у каждого студента всегда очень чувствительны, всегда на чеку. Причина потепления? Опять-таки не знаю, могу только догадываться. Думаю, в основном они были опосредованными. Я много работал, много читал, просматривал за учебный год уйму спектаклей в разных театрах, прилично учился на повышенную стипендию. Все это наверняка было замечено Виктором Карловичем и дала свои положительные плоды. Не могло не дать, учитывая его справедливый, как у всякого талантливого педагога, склад души. По мастерству я тоже почувствовал какую-то уверенность. В общем, что-то во мне происходило, переходило из количества в качество. Медленно, но неотвратимо. И последней песчинкой, перетянувшей чашу весов в мою сторону, была, как мне кажется, работа по художественному слову с прекрасным педагогом Дмитрием Николаевичем Журавлевым. С ним я подготовил отрывок из знаменитой повести Николая Лескова «Очарованный странник». Ах, как работала с Дмитрием Николаевичем! И зимой после экзамена по слову я услышал от Манюкова не просто хорошую, а прекрасную оценку в мой адрес. Так что мне даже как-то неудобно стало от этой столь долгожданной похвалы. Но разговор о Дмитрии Николаевиче Журавлеве еще впереди. Хочется по прошествии времени как-то проанализировать педагогические приемы Манюкова, Его многочисленные и разнообразные так называемые ходы, с помощью которых он, что называется, разминал наши души, подготавливая их к тяжелой, но такой желанной будущей деятельности. Притом я говорю не об узких, чисто профессиональных приемах, которыми всякий режиссер и педагог пользуется при работе над тем или другим драматическим отрывком или пьесой. Нет, речь пойдет скорее об опосредованном воздействии, о той творческой атмосфере, которой Манюков и весь подобранный им педагогический коллектив окружили нас с первых дней учебы. Одним из таких примеров был созданный Карлычем, как бы теперь сказали, институт друзей курса. Каких только людей не видали мы за эти 4 года. Здесь были врачи и музыканты, моряки и заклинатели змей, летчики и экстрасенсы, профессиональные разведчики и гипнотизеры, писатели и литературные критики. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Критерий друзей был прост. Надо, чтобы человек был внутренне интересен, любопытен, необычен, и главное, чтобы он не страдал недугом равнодушия к людям, к себе, к стране и, конечно, к нам, актерам. Сложность и уникальность профессии не имела большого значения. Человек мог быть и ассенизатором, если, к примеру, занимал эту должность при ставке Гитлера на Украине во время войны, будучи советским разведчиком. Могло быть такое? Могло. Встречи с подобными людьми расширяли наш кругозор, не давали замкнуться только на самих себе. Играть-то их в конечном счете нам предстояло именно их и подобным им. Все они были обладателями необычных биографий и судеб. Жизнь испытывала их на прочность, в волю отпускала им и сладкого, и горького. Макала в кипяток и ледяную воду, дарила надежды и отнимала их. Одного она не могла отнять у них – веры, их личной выстраданной веры, в людей, в правоту того дела, которому они посвятили свои жизни. Именно посвятили. Постулаты их веры были просты, как 10 заповедей. «Если не я, то кто?» «Безнравственно насыщать себя, если рядом страдает голодный, положи живот свой за други твоя. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», и так далее. Ах, как же нас впоследствии ловили на этих постулатах! Но то было впоследствии. Если уж совсем честно, то определенный уклон в профессиях у приглашаемых так называемых друзей курса, все-таки имелся. У Манюкова была слабость к врачам и военным. Объяснение этому было самое простое. Он сам воевал до 43-го года в медицинских частях. Был медбратом. Так и переплелись в его душе 3 влечения, 3 любви – к театру, медицине и армии. Список военных открывает человек необычной судьбы, адмирал Арсений Григорьевич Головко, именем которого теперь назван ракетный крейсер Черноморского флота. Биография его фантастична. В самом начале войны молодого, 30 с небольшим лет контр-адмирала, Сталин назначил командующим Северным флотом. На плечи Арсения Григорьевича ложится не только судьба флота, но и всего Заполярья. Начало войны было трагичным для всей страны, но особенно для нашего Севера. Защищать его было некому. Финны и немцы через Печенгу рвались к железной дороге Ленинград-Мурманск, к портам и базам флота. Им противостояли только редкие пограничные заставы. Катастрофа надвигалась неотвратимо. И тогда молодой контр-адмирал принимает беспрецедентное по тем временам решение. Он вооружает заключенных концлагерей. Их 40-е годы в Заполярье было, что грибов после теплого летнего дождичка. Людям предоставили право умереть за родину, добровольно. И, как пелось в старой солдатской песне, «Кто останется жить, того царь наградит, а кто будет убит, того Бог простит». Желающих, в основном политзаключенных, было больше, чем винтовок. Но были и уголовники. Дрались все отчаянно. Смывали своей и чужою кровью статьи Уголовного кодекса. Справедливые и облыжные. Немцы и финны были остановлены. Заполярный фронт стабилизирован. Говорят, Берия, узнав о проделке Головко с политзаключенными, от гнева завелся винтом. Снять, разжаловать, расстрелять. Но Сталин все-таки был помудрее своего Малюты Скуратова и в ответ на визг Берии отделался афоризмом, принадлежащим кому-то из великих: «Победителей не судят». И все. Головко стал неуязвим. Сталинские слова были для него тем меловым кругом, которым гоголевский Хама Брут спасался от нечистой силы. Слушая глуховатый голос этого крепко сбитого, с седыми висками человека, мы переносились из шестой аудитории студии в Заполярье времен войны. Перед нами, как на экране, возникали серые стальные корабли, люди в морской форме. Мы как бы становились участниками, не очевидцами, охоты за немецким рейдером, прорвавшимся к новой земле. Мы на кораблях охраны проводили в Мурманск союзнические конвои. Встречный ветер затыкал нам рты, когда наши торпедные катера на бешеной скорости на Редане, вопреки всем инструкциям, врывались в горловины норвежских фьордов, неся на своих фанерных палубах десантников морской пехоты. Как из тумана вставали перед нами живые люди. Одни были известными, чьими подвигами восхищалась вся страна, которые при жизни вошли в историю, такие как, например, командир подводной лодки Ща-52 Лунин, торпедировавший неуязвимого Тирпица, или легендарный разведчик Виктор Леонов, дважды герой Советского Союза, ходивший со своим отрядом в глубинные рейды на территорию Норвегии, или летчик-истребитель Борис Сафонов. Другие, по тем или иным причинам, остались малоизвестными. Третьи – совсем неизвестными. Их имена забыты. Но и их усилия, их подвиг остаются в людской памяти, чему пример рассказ Арсения Григорьевича. Заградитель ставил мины где-то, сейчас не помню точно, в районе норвежских берегов, и был атакован немцами. Возник пожар. Заградитель, поставив дымовую завесу, кое-как уполз от преследования, но огонь подбирался к мине, которую из-за покореженных рельсов направляющих не успели столкнуть в море. Кораблю грозила смертельная опасность. Рогатое чудище, случись взрыв, не оставило бы от него и щепок. И тогда двое матросов, недолго думая, думать было некогда, приподняли уже горячую мину и, перекинув через леерное ограждение высотой что-то около метра, выбросили ее в море. Только и всего. Когда после прихода заградителя в порт мне доложили об этом, вспоминал Арсений Григорьевич, я поначалу не поверил. Как-никак, а мина весит около 300 килограммов. Попробуйте теперь поднять, говорю им. Они эту чушку и пошевелить бы не сумели. А во время боя выбросили. Как поступить с ними? Наградили орденами и в местной многотиражке напечатали. А что? Мало. Манера его разговора была скуповатой, спокойной, без лишней цветастой детализации и чуть-чуть отдавала военным докладам. Сказывалась многолетняя профессиональная привычка. Отвечаю, докладываю, смею заметить. Вроде бы совсем не художественный подход в передаче того или иного жизненного эпизода, а в то же время события в его пересказах вставали перед тобой в полный рост, наполнялись живой кровью, имели цвет, запах и запоминались надолго. Как оказалось, на всю жизнь. И еще в памяти встает такая картина. По каналу имени Москвы бежит маленький теплоходик, речной трамвайчик. На палубе трамвайчика весь наш курс. С педагогами. Принимает нас адмирал Головко. Сие плавсредство принадлежит военно-морскому ведомству. На корме полощется по ветру флаг с синей полоской и звездочкой. Весна. Май. Солнышко сияет. Вода поблескивает. За кормой расходится двумя усами пенистый след. Отражение взбитой волны солнечными зайчиками бежит за нами по крутым откосам канала. На палубе веселье. Гитарный звон песни. Идем в сторону Песковского водохранилища. По левому борту чудесная, вся прохваченная солнцем, березовая роща. Пристаем. Матросы на взгорке расстилают что-то вроде скатертей. На них все, что хранилось в камбузе теплоходика и его холодильнике. В закопченном казане булькает, поспевает картошка. Арсений Григорьевич, ваш первый тост. Смотрит на рюмку серыми, остро прорезанными глазами, медлит и, оглядев вокруг все, что открывалось взгляду, сказал: «Хорошо». Мы ждали продолжения. «За это и выпьем», — уточнил адмирал. «Арсений Григорьевич, и это все? А что, мало?» В те первые годы учебы в школе-студии я начал собирать собственную коллекцию человеческих образов. Делалось это непроизвольно, но в этом была все-таки профессиональная, как бы теперь сказали, необходимость. Я старался не просто замечать, видеть, слышать жизненные явления, людские образы, судьбы, но систематизировать их, ставить в очередность, выдвигая на первый план самое интересное для меня, нужное, необходимое. Это избавляло меня от всеядного, плюшкинского собирательства любой завалящей железки или стоптанного башмака. Тут намечался какой-то порядок, система. Я говорил персонажам моей людской библиотеки: «Становись в первый ряд. Ты, я чувствую, скоро мне понадобишься. Ты чуть-чуть подожди. Твое время скоро настанет. А ты отдохни. Побеждает тот, кто умеет ждать». Время – вещь прихотливая. И пусть 99% из тех персонажей, что жили в моей памяти, так никогда и не воплотились в конкретные сценические образы, зато они раздвинули границы моего видения мира, сделали меня богаче и, главное, избавили от необходимости, получив, например, роль простого человека, бежать на ближайший колхозный рынок смотреть народ. Народ был во мне, и я в народе. Из постоянных поклонников нашего курса был и профессор Станислав Долецкий, детский хирург, друг Манюкова, Стас. Стас – Витя. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Этот постулат полностью применим к Долецкому. Помимо того, что все знали его как выдающегося хирурга, он был еще и широко образованным человеком, знатоком поэзии, живописи, музыки. Блестящий рассказчик, он часами мог говорить, например, о новациях в области военно-полевой хирургии гениального хирурга Сергея Сергеевича Юдина. И мы, ничего не понимающие не только в военно-полевой, но и вообще ни в какой хирургии, часами, как завороженные, могли слушать его рассказы. «Наблюдая за операциями Юдина вблизи, — говорил он, — я долго не мог понять, в чем их гениальность. Хотя и я, и все мы, молодые врачи, ни на секунду не сомневались в этой оценке. И только потом, будучи неоднократным свидетелем творения, иначе не назовешь, за операционным столом этого человека, я понял, в его необычайной точности. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего жеста. Точность, граничащая со скупостью. Точность, доведенная до степени искусства. Его операциями можно было наслаждаться, как прекрасным музыкальным исполнением. В сущности, хирургия как целое имеет три составные части – наука, ремесло и искусство. Наука – это когда для подтверждения новой, пусть самой малюсенькой мыслишки, перелопачиваются горы литературы, старой и новой. Этакая чистка авгиевых конюшен бывших до тебя медицинских авторитетов. Техника. Ну что техника? Греческое слово «техне» в переводе означает «мастерство». Короче, пока твои пальцы не станут гибкими, как ивовые прутья. Помните пальцы Юдина на знаменитом его портрете кисти Нестерова? Пока ты не научился зашивать швы и вязать узлы, до тех пор ты еще не настоящий хирург. И, наконец, третья составляющая – это искусство. Она вбирает в себя и первую, и вторую составляющие, и еще многое-многое, чему и названия нет. Собственно, искусство и хирургия – синонимы, в моем понимании. Бывают, например, хирурги-технари, так же, как и пианисты, такие как Гилес, Сафроницкий. Мастера. Крепкие. Техника, беглость пальцев. А вот у таких музыкантов, как Рихтер или Клайберн, на технику никто внимания не обращает. Это само собой разумеющееся. Они дают другое, большее, глубину мысли, свое отношение к той или иной музыкальной теме. Кстати, и у хирургов, и у пианистов рабочими инструментами являются руки, пальцы. А это значит... Правильно. Речь Долецкого была четкой, ясной, образной. Отзвук профессии чувствовался в ней. Вспоминая дела минувшие, он не отодвигал их от слушателей, а наоборот, приближал их к вам. Крепкой рукой хирурга он брал факты за шиворот и усаживал их рядом с нами на свободный стул в шестой, седьмой или любой другой аудитории, где происходили встречи. С большим юмором вспоминал он трагические дни осени 41-го, на которые пришли самые трудные испытания в судьбах народа, страны и в судьбе молоденького студента-медика Стаса Долецкого.